Глава 37. Призрак надежды. В этот раз сигнал от самого дальнего из дозоров поступил ближе к полуночи. Орлик только собрался хоть немного поспать, когда в голове забило набатом: «Нужна подмога! Скорее к нам!» В мгновение ока Орлик застегнул поверх рубахи пояс с мечом и боевым топором, сунул за него же с десяток кинжалов и выскочил из шатра. Его боевые друзья уже были там, спешно запрягали лошадей. Зов о помощи от своих получил каждый. «Воевода, что случилось? Почему ночью?» Подскочил к нему Видан, уже не мальчишка, юноша с волевым красивым лицом и кудрями до середины спины. Сукры, наконец, смекнули, что дело плохо, и начали нападать население в ночное время и в своем зверином обличии. На ходу пояснил ему Орлик. Даже во тьме было заметно, как побелело лицо юноши. «Но теперь нам ни за что не справиться с ними. Страшнее ночного сукра нет никого в этом мире». «Но мы-то с тобой из другого мира», — подбадривающе улыбнулся Орлик. «Наш дозор сумеет продержать их в сонном состоянии до нашего прибытия. А спящий сукр не страшнее бельчонка. Эй, готов ли кто-то из женщин добровольно отправиться с нами?» «Все, воевода!» — прозвучал из-за стены конюшни невозмутимый голос Ждана. «Но я согласился взять только незамужних». «Отлично! Да проследи хорошенько, чтобы твоя малолетняя дочь опять не притаилась у кого-нибудь за седлом!» Засмеялся Орлик сухим надсадным смехом человека, давно забывшего, как это делается. Он поспешил к своему балабану. В один миг оказался у него на спине, благо упряжь больше не требовалась. Конь пал в первой же схватке с сукрами, но продолжал верой и правдой служить своему хозяину в призрачном обличии. И скоро в желтом свете луны уже неслась через поля и леса наполовину призрачная конница. Живые кони по равнинной траве, мертвые по воздуху. Всадники громким гиканьем подгоняют и тех, и других. Неслись туда, где небольшой дозор своим новым даром удерживает в дреме пару десятков жутких псов, пока ополоумевшие от ужаса люди выскакивают из домов и убегают в лес. Правда, сукры слишком сильны, скоро они очнутся от наваждения, но к тому времени дружина уже будет на месте. Поселение, которое предстояло защитить, было Орлику хорошо знакомо. Там жили удивительные люди с черной, как уголь, кожей, крикливые и суматошные, но веселые и добрые. За диковатые танцы и шумные песни огонь от души награждал их всем необходимым, а они охотно делились со своими защитниками. Он похлопал балабана по горячей призрачной шее, давая сигнал подняться выше, и конь охотно взмыл едва ли не к самому диску луны. Отсюда уже видны были сигнальные костры, а между кострами на траве вяло шевелились чудовищные фигуры, такие черные, что казались провалами в земле. Один из них уже исхитрился встать на лапы и, пошатываясь, рычал и бешено мотал головой. «Всадницы, приготовьтесь!» — пикируя вниз, крикнул Орлик. «Но сперва убедитесь, что на поляне нет наших дозорных!» Все в дружине, особенно молодые, попавшие в этот мир еще детьми, были в восторге от новой способности превращать свою мысль в грозное оружие. Разве что самую малость опасались девушек, которых не стоило сердить. Их взгляд мог в любой момент стать опаснее любого оружия на свете. Им не понять было, почему старички вроде Ждана, да и самого воеводы, грустят о каких-то прежних временах, утраченных голосах да забытых песнях. Новые дары пробуждались легко, стоило лишь раз поучаствовать в битве, а в случае с самим Орликом и битва не понадобилась. Варганы никак не желали разрешить странному человеку из другого мира пройти по их благополучной цветущей земле. Слишком много горечи и злости было в его душе. Но они готовы были выслушать историю странника, поскольку всегда гордились своим терпением и снисхождением к суетливым и вечно страдающим изо всяких пустяков человеческим созданиям. Вот только у Орлика совсем не было желания общаться с ними. «Оставьте меня, засните!» — подумал он в сердцах. И тут же испытал боль, которую не знавал прежде. Казалось, по каждой его вене, внутри каждой косточки, возник и прошел ее насквозь камешек величиной с кошачий зрачок. Дыхание прервалось, тело выгнуло судорога, и сын старейшины успел подумать, что сейчас распадется грудой этих самых камешков, даже пожелал этого, лишь бы прекратилась боль. Но тут все закончилось, он снова смог вздохнуть и с удивлением обнаружил, что окружившие его варганы, хоть и стоят в прежних позах, но погружены в глубокий сон. Спали и человеческие дети, сидящие в густых кронах или в расселенных камней. Варганы явились в своем естественном обличии. От своей прежней наставницы Орлик знал, что варганы забирают к себе детей из соседнего неблагополучного круга Ашер, растят, заботятся и украшают ими себя. Но лишь до тех пор, когда у детей не появляются скверные помыслы, тогда их немедленно выставляют обратно. Одно такое живое украшение, девочку лет 7, Орлик разбудил, просто повелел ей проснуться. Она и показала ему проход из Хаваима в соседний круг Таргит. От выхода было полсуток хода до кукушкиного гнезда. И на ночь юноша нашел себе пристанище в селении под названием Белая Радуга. Обитатели здесь появились совсем недавно, всего пара больших семейств, бежавших от войны и голода в своих землях. Их язык был похож на тот, на каком говорил его народ. Эти простые, добрые люди своим гостеприимством и добротой сумели чуточку растопить застывшее от горя сердце Орлика. Увы, именно ему пришлось поведать им страшную правду о мире, в который они, ведомые древней легендой, так стремились попасть. На следующий день, когда солнце привычно резвилось в своей лазурной купели, но уже готовилось отбыть на покой, юноша вошел в кукушкино гнездо. Здесь мало что изменилось за месяцы его отсутствия. Задуманные богатые хоромы так и стояли брошенными. Люди вскакивали от костров и выбегали из шатров, заметив сына старейшины. Но никто не осмелился взглянуть ему в глаза или подойти с дружескими объятиями. Так и замирали, провожая его глазами. Он вошел в шатер старейшины. Его отец с коротким криком вскочил на шаткие ноги с запыленного ковра. В первый миг Владдух не мог и слова сказать, только слезинки одна за другой бежали из его выцветших глаз. Разомкнулись высохшие губы, из них вырвалось: «Сын мой, ты вернулся ко мне». На миг все позабыв, Орлик шагнул вперед и стиснул отца в объятиях, ощутил, как тот иссох. Весил, наверное, не больше верного вука, который явился тут же, радостно обнюхивая пришедшего. Но вот схлынула первая оглушающая радость встречи, и стон вырвался из груди Орлика. «Отец, отец, как ты смог так поступить? За что? Кто погубил ту, которую знал с рождения и собирался однажды назвать дочерью?» Владдух отступил на шаг назад, с тяжким вздохом опустился на ковер, ноги почти не держали его. «Все, кто на поляне, мои дети, сынок. У меня была только одна возможность их спасти». «Такой ценой?» «Что еще мне оставалось? Я пошел бы на муки, на любой позор ради них, но никому не нужны мои позор и муки. Дея, она вначале отказалась, Но потом сама решилась на это. Я не неволил ее. А остальные? Неужели все поддержали такое решение? Обмирая, спросил Орлик. Даже Ждан? Старик покачал головой. Нет, Ждан с самого начала думал иначе. Он считал, что лучше всему народу разом умереть, чем принести такую жертву или ждать свершения нашей страшной участи. «Почему же ты не послушал его, отец?» — вскричал Орлик. «А разве для того мы спаслись из Кречета, прошли через ледяную пустошь, чтобы найти здесь смерть?» «Знаешь, теперь я жалею, что мы не разделили участь наших братьев», — тихо промолвил Орлик, опуская голову. «Ты слишком молод, сын, и легко решаешь вопросы жизни и смерти, но рожденное должно жить и держаться за жизнь, пока это возможно. Можно потерять любовь и пережить это, но невозможно пережить смерть своих детей. Я умирал уже дважды и не мог перенести третий». «У Ждана тоже есть дети?» — возразил Орлик. «Есть, но нет опыта потерь. Да и быть отцом он в полной мере еще не научился». Повисло молчание, только повизгивал счастливый старый вук, кружил по шатру. Потом Орлик с великим трудом проговорил. «Я понимаю тебя, отец. И у меня больше нет зла на тебя. Но ты не останешься». Пустым от безнадежности голосом спросил Владдух. «Нет, я не смогу тут и дня прожить. Прощай, отец». Опустившись на колени, он снова крепко обнял отца, поцеловал белоснежный затылок, потрепал по загривку вука и пошел прочь из шатра. Вышел и замер пораженный. В полной тишине вокруг шатра старейшины стояли юноши из его прежней дружины и девушки, подруги Дей. Почти у всех были сумы через плечо, корзины с провиантом у ног, иные пришли с отцом или матерью. Впереди всех возвышался сродник Ждан. Его жена, виновато понурившись, уткнулась лицом в плечо мужа, а рядом старуха-мать крепкими жилистыми руками прижимала к каждому боку по младенцу. «Мы в любом случае собирались уходить», — нарушил молчание Ждан. «Просто надеялись, что ты еще вернешься». Они ушли тогда на поляну Белой Радуги, поселились среди приветливых ее обитателей. Их же первых и защитили, когда через пару недель туда пожаловали сукры-охотники и впервые убрались ни с чем. Сначала сил хватало лишь на защиту одного поселения, но по мере того, как подрастали мальчишки и девчонки из их народа, Орлик начал рассылать дозоры по ближайшим селениям. И стоило где объявиться сукрам, как тотчас спешил туда с отрядом, вооруженным топорами, мечами и кинжалами, полученными из пламени, но в первую очередь с убийственными новыми талантами, пришедшими на смену прежним, бесследно сгинувшим. Вот еще один из черных, блестящих, словно слюдяных псов, рывком вскочил на лапы, развел в стороны шипастые кожистые крылья. В тот же миг одна из всадниц с высоты метнула на него взгляд, от которого сукр кувыркнулся в воздухе и остался лежать на спине, развороченный от пасти до хвоста, словно потрошенная рыбина. Однако другому удалось под шумок скрыться среди деревьев, выжженный след за ним свидетельствовал, что кто-то из женщин промазал. Но всадники уже окружили то место, куда он нырнул, выслеживали кто на земле, кто с воздуха, мысленно оповещая друг друга о передвижении пса. А тот, обежав рощицу, упрямо рвался в селение, не смел, видно, вернуться в брит к хозяину, не выполнив приказ. Что ж, умом сукры никогда не блистали. Вот еще двое перескочили через ворота, не сообразив, что на поляне им точно конец. Одного лихо срезала еще в прыжке совсем юная девчонка, кажется, подружка Видана. Орлик на балабане завис над городской стеной, внимательно изучая обстановку. Пятерых сукров женщины прикончили еще спящими. Семеро застряли на поляне, как в ловушке, значит, еще не меньше 8 особей прячутся в лесу. Сейчас он перебросит туда основные силы, и вдруг снизу, с лесной опушки, раздался крик, полный немыслимой боли. Мгновение спустя орлик уже спикировал вниз. Под раскидистым дубом на земле, покрытой больше мхом, чем травой, бился один из дозорных. Тело выгибалось так, что затылок смыкался с копчиком. Левая рука, практически откушенная, волочилась по земле, пачкая мох не кровью, а чем-то черным, густым, как деготь. Орлик скатился с коня, подскочил и насквозь проткнул мечом бьющееся тело. И выдохнул, когда, наконец, наступила тишина. Попятился и тяжело навалился спиной на дубовый ствол. Только тут он заметил второго дозорного, совсем мальчишку, который смотрел на труп остановившимся взглядом, губы его едва шевелились. «Зачем?» — родился, наконец, в них звук. Сукр откусил ему лишь руку. Орлик едва не заорал на него, но справился с собой, сказал без всякого выражения. «Разве ты не слушал меня, Мокша?» Когда я рассказывал дружине об укусе сукра. Одно касание его зубов, и человеку уже не спасти. А если не добить в первую минуту, то потом придется резать его на куски, лишь бы прекратить страдания. Если же этого не сделать, муки укушенного продлятся много недель, пока он сам не станет сукром. И пошел к своему коню, а мальчишка так и остался стоять над мертвым телом отца. Тем временем все было кончено. Дружинникам удалось силой внушения собрать сукров в одном месте, где их и прикончили женщины. Жертв больше не было, а в стены селения уже текли, приплясывая от восторга спасенные обитатели поляны, славили победителей, разводили костры, чтобы немедленно устроить пир в их честь. Ни о чем подобном орлик и думать сейчас не мог. Он снова поднял коня в воздух, делая вид, будто решил проверить на всякий случай подъездные пути. И в самом деле оглядел, там все было спокойно. Лишь какая-то тень торопливо пронеслась по траве, и воевода вскинул голову, чтобы посмотреть, облако ли это, или кто-то из дружинников забрался еще выше его. И увидел. У самой кромки леса стремительно несся на снижение ящер, видимо, торопясь укрыться за кронами. Фигура в красных одеждах скорчилась, прижавшись к его спине. «Прыгай!» — мысленно скомандовал орлик. И седок немедленно отпустил повод, разжал ноги и с воплем полетел вниз. Орлик направил балабана следом, спешился на незаросшем пятачке посреди чащи и упал лицом в траву. Боль терзала его грудь, но он уже знал, эта боль не убивает тело, умирает лишь душа, то, что от нее еще осталось. Какой-то шорох раздался за грядой молодых березок, хрустнула ветка. Верный конь насторожился, но здесь, в темноте, орлик его почти не видел, разве что мерцающее отражение лунного света вдоль его хребта. А слышал он только одно — вопль и хруст костей под острием кинжала. Поэтому пропустил тот миг, когда странные низкорослые фигуры ринулись на него со всех сторон, и тут же наступило блаженное беспамятство. Очнулся воевода в комнате, обставленной с немыслимой роскошью, полной солнечного света и незнакомых ароматов от курящихся по углам благовоний в резных розетках. Сам он лежал на широкой низкой тахте, шелковое покрывало приятно холодило тело. Попробовал вскочить на пол, но тут же убедился, что его стерегут. С четырех сторон вокруг его ложа выстроились существа, каких ему видеть прежде не приходилось. Налицо вроде люди, но с густо заросшими лицами. Ноги у кого лошадиные, у кого пёсьи, а из густых шевелюр торчат закрученные штопором рожки. Орлик, конечно, попытался усыпить разом всю ораву, но те, как следили звериными глазами за каждым его вздохом, так и продолжали следить. Потянулся рукой к поясу, где надеялся найти боевой топор и кинжал, но даже пояса на нем не оказалось. «Все воюешь, Орлик?» Прозвучал откуда-то из затемненной глубины комнаты негромкий голос. Из тени вышел на середину комнаты человек в свободном одеянии. Белые волосы спадают ниже пояса. Из-за золотой маски на Орлика внимательно смотрят почти прозрачные голубые глаза. Он непринужденно устроился на изогнутой ручке ложа и продолжал говорить. «Знаешь, на досуге я много размышлял над поступками людей и никогда не мог понять таких неудержимых, как ты. Почему тебя не удовлетворяют победы? Зачем продолжаешь искать любой повод для новой битвы, этим лишь увеличивая зло? Я всего лишь пытаюсь защитить людей, не дать твоим поганым псам травить их, как зайцев или лис», — ответил Орлик больше для того, чтобы опробовать голос. «Но ты все равно не сможешь спасти всех. Так скажи мне хотя бы свой предел. Чтобы лишний раз не раздражать тебя, я закрыл для охоты поляну, где ты поселился со своими товарищами. Ты взял под свое покровительство еще пару полян. Я отдал приказ сукрам быть, так скажем, деликатнее, если к ним вообще подходит такое слово. То есть хватать первых попавшихся и отступать, едва налетит ваша свора. Я несколько лет не дозволял им охотиться по ночам, хотя это было бы самым простым решением проблемы. Я, по сути, отдал тебе часть своей территории, уступил талику власти. Почему же ты не угомонился? Чего ты добиваешься, Орлик? Разве ты не понимаешь, что я не могу позволить тебе стать угрозой для моих подданных, которые сейчас уже близки к отчаянию? За пару бессмертных душ отдают наделы, дома и дочерей в придачу. Вот и освободи своих подданных от смертной тени, если ты так всемогущ. Онемевшими от ненависти губами едва выговорил Орлик. А я со своими делами справляюсь. Мы и дальше будем брать под защиту столько поселений, насколько хватит сил. Ты знаешь, что не в моей власти уничтожить тени. С глубокой печалью произнес властитель. Да если бы и мог, 100 раз подумал бы, прежде чем так поступить. В мире бессмертных, откуда ты явился, есть ураганы, трескучие морозы и разливы рек. И сама смерть, в конце концов, которая никогда не упустит своего. У нас тут только тени забирают одних и дают возможность родиться другим. «Моя битва не против теней», — заметил Орлик. «Я лишь не хочу, чтобы людей превращали в монеты, чтобы детей кормили и растили на убой. В этом нет справедливости». «А много справедливости ты видел в своем мире?» Люди, попадающие в Таргит, бежали из твоего мира в поисках иной, лучшей жизни и обрели ее, пусть и ненадолго. Жители Брита ничего не ищут, они любят свой мир, но, увы, вынуждены жить в вечном страхе за себя и близких. Так в чем же проблема? Знаешь, если судьбой мыши стала мышеловка, то для нее мышь и родилась, не так ли? Орлик угрюмо молчал. Властитель вежливо подождал, не последует ли ответ, потом продолжил. «А ты знаешь, что жители полян обращаются к наместнику Берешу со слезными мольбами защитить их от тебя и твоей оравы? Они ведь и тебя самого просили не соваться к ним, не правда ли? Потому что они хотят, чтобы на них мирно и быстро охотились при свете дня, а не налетали жуткие псы среди ночи, не кусали в запале кого ни попадя, обрекая на немыслимые страдания. Почему ты не внял даже этим просьбам? Потому что они сами не знают, о чем просят, — вскинул голову Орлик. Они измучены страхом и почти перестали быть людьми. Но я-то помню, что они люди, и не дам утаскивать их, как скот, на убой. Властитель, выслушав, только всплеснул, словно бы в отчаянии, тонкими белыми кистями. Тяжелый вздох вырвался из его груди. «Вижу, с тобой не сговориться. И это прискорбно, потому что мне никогда не хотелось применять именно к тебе свою власть и силу. Но и отпустить тебя я не могу. Брит уже на грани мятежа, им нужно платить дань своим теням. Я вынужден отправить тебя на Сонную гору, отважный Орлик. Надеюсь, там ты, наконец, обретешь покой, и твои сны, возможно, будут слаще твоей нынешней жизни». Воевода молча выслушал приговор, не дрогнув ни единым мускулом. Он все еще пробовал мысленно сопротивляться, отдавал один приказ за другим. Бесполезно. Эти существа держали его словно в невидимом коконе, так что дар рвал его изнутри, но не мог выплеснуться наружу. Властитель медлил. Из-за маски Орлик ощущал на себе его взгляд, любопытный, изучающий. «Один только вопрос, уже самый последний», — сказал Гамилех. «Меня все же терзает любопытство. Не совершал ли ты все эти злодеяния в надежде, что я верну тебе? Ты понимаешь, о ком речь? А если бы я предложил, угомонился бы? Хотя нет, глупый вопрос, не отвечай. Я не имею привычки отдавать то, чем дорожу. Сегодня нашей дочери исполняется 3 года. Орлик дернулся от невыносимой боли. Гамилех махнул рукой и отвернулся так поспешно, словно ему в самом деле нелегко давалось такое решение. Существа, подхватив воеводу под руки, поволокли его прочь, испокоив властителя. Он ожидал скорого конца, того, что поволокут на гору прямо сейчас. Замечал, что существа придерживались определенного маршрута, шли по самым малолюдным, хотя от этого не менее роскошным, переходам и галереям дворца, замирали в тени, если слышались шаги, веселый говор кого-то из придворных или слуг. Тем лучше. Тут он точно не встретит. Но странно, что путь чудовищ лежал отнюдь не к выходу из дворца. Его, напротив, потащили вверх по витой железной лестнице, все выше и выше. И вот снова просторная комната с обилием шкафов, забитых книгами. За столом человек в рубахе из сукровой кожи торопливо писал что-то на желтоватых листах. Услышав шум, он вскинул голову, и Орлик узнал наместника Береша. Скрипнул зубами от еле сдерживаемой ярости. Довелось же перед смертью повидать самых злейших врагов. А ведь он был уверен, что это его, Береша, прикончил там, на поляне. Береш отдал короткий приказ, и орликов толкнули в широкое и мягкое, как зыбучий песок, кресло. Существа снова встали по обе стороны от него. «Удивлен? Воевода!» Довольно рассмеялся наместник Береш. «Уже готовился к к приятному вечному сну на горе. Так нет же. Ты ведь был схвачен как смутьян на моей территории, так что даже провожать тебя до места бескрайнего отдыха придется мне. Но сейчас у меня по расписанию обед. А поскольку я не люблю изменять привычкам, то прошу тебя присоединиться». Орлик отрицательно мотнул головой. Но Береш уже позвонил в колокольчик, и немедленно в комнате возникли слуги. Бережно очистили стол от письменных принадлежностей, застелили роскошной скатертью с золотыми и серебряными узорами по тончайшему шелку. Как по волшебству, появились на столе многочисленные блюда и кубки, которые, мучимый жаждой и голодом, Орлик из последних сил старался не замечать. «А раз уж так вышло, хочу поговорить с тобой», — поудобнее устраиваясь на стуле, заявил Береш, когда слуги исчезли. Жаль, не наедине. Но эти отродьи из Ашера нашего языка все равно не ведают. Да и головы у них устроены не так, чтобы понимать людские дела. Главное, свое дело хорошо знают. Орлик совсем обессилел от бесконечных попыток пробить невидимые щиты, сомкнувшиеся вокруг него. Поэтому волей-неволей прислушивался к тому, что говорил наместник. «Близость к смерти невольно повышает аппетит», — разливался Береш. «Ведь на том ящере, с которого ты сковырнул наездника, вполне мог лететь я сам. Надо же было такому случиться, что именно сегодня я послал своего воспитанника, бедолагу Трота, с первым в его жизни самостоятельным поручением. Даже разрешил ему по такому случаю облачиться в красные одежды наместника». Он с подчеркнуто печальным видом осушил кубок и продолжил. «Но я пока не докладывал властителю о его смерти. Ведь сегодня день рождения его любимой дочери. Не стоит омрачать праздник. А убийство Блишемца — это серьезная вещь. Наверняка Гамилех лично займется дознанием. Я не говорю уж о том, что бедняжка напоролся на сук и был пронзен им насквозь. Ужасное зрелище. Что скажешь?» «Мне жаль», — искренне отозвался Орлик. «Я рассчитывал на твою смерть». «Понимаю», — закивал наместник. «И даже не обижаюсь, у тебя были все поводы злиться. Но вот в чем дело, воевода Орлик. Этим убийством невинного юноши ты сильно ухудшил свое положение. Властитель приговорил тебя к Сонной горе, поскольку на убийство сукров у нас смотрят сквозь пальцы, и они не люди. Но когда откроются новые обстоятельства, приговор, несомненно, будет изменен. Ради такого случая в Блишем призовут смертную тень и отдадут тебя ей. Ибо расплата за убийство в нашем мире — смерть самого убийцы и всей его родни». Выговорив все это на едином дыхании, он вперил взгляд в Орлика и после удовлетворенно откинулся на стуле. «Ага, я вижу, ты побледнел. Рад, что в тебе остались хоть какие-то человеческие чувства. Еще вина?» Орлик и не заметил, как опорожнил серебряный кубок и смял его в кулаке. «Нет? Ну, как знаешь. Все же тебе повезло. Твой отец умер год назад, а другой родни у тебя нет». Слуги подали еще пару блюд. Орлик, решив, что перед смертью церемониться нечего, решительно занялся чем-то вроде запеченной с травами бараньей ноги. Береш продегустировал новую смену напитков и продолжал с таким видом, как будто что-то припомнил. «Впрочем, мы можем поступить иначе. Ты пообещаешь мне помощь в одном деле, а я сообщу властителю, что мальчик сам упал с ящера, заглядевшись на то, что творится внизу». «Я не думаю, Береш, что тебе стоит даже начинать. Мы не договоримся», — поспешно проглотив кусок, сказал Орлик. Наместник вдруг возликовал, хлопнул пару раз в ладоши. «О, ты спешишь прервать беседу, потому что тебе очень хочется услышать, что существует путь к спасению, не правда ли?» «Орлик, Орлик, ты так зациклен на себе. Боишься, что я помешаю тебе умереть достойно. И даже не думаешь, что речь может идти не только о твоей жизни. И что кое-кто еще в этом дворце подвергается опасности. Некто, кто был тебе когда-то очень дорог. Возможно, и теперь. Как знать?» Орлик вздрогнул, прохрипел: «Дея?» Береш со вздохом склонил голову. «Боюсь, что да. Как ни грустно, но эта милая девушка может оказаться в не меньшей беде, чем ты сейчас». «Но как такое возможно?» «Сложно объяснить, но я попытаюсь. В нашем мире, как ты знаешь, нет войн, заговоров и бунтов. Жизнь кипит в Блишеме, только иначе. Раньше все знали, что раз в пару лет Гамилех выбирает новую супругу здесь или в Брите. И тут же все приходит в движение. Родственники молодой жены взлетают на верхушку пирамиды, отдают свои замки менее удачливой родне и возводят новые, прикармливают тех, на кого рассчитывают в будущем. У супруги-властителя рождаются дети, которые своим появлением на свет теснят старших наследников, сподвигая их покидать дворец и искать свое место в мире. А тем временем уже в других семействах расцветают юные девы на выданье. Фокус в том, что для властителя важен лишь реальный возраст. Столетние прелестницы не имеют шансов, так что семьи делают все возможное и невозможное, чтобы представить девушку Гамилеху, ввести во дворец. В общем, полагаю, ты понял. Жизнь бурлит, и все довольны. Даже сторонние зрители, которым есть о чем поболтать с домашними за обедом. Но в последнее время все изменилось, застыло, замерло. Властитель все время проводит со своей женой. Обучает языкам, этикету, пересказывает ей древние книги и собственные сны. Добавим еще, что бедняжка, увы, не может больше иметь детей. Если система застывает, то через некоторое время рушится, это закон. По счастью, мы хотя бы можем не бояться дворцовых переворотов. Наш властитель навсегда так и остался обиженным мальчишкой, не поделившим что-то там с младшим братцем. Царедворец из него, прямо скажем, средний. Однако весь этот мир вырос из Гамилеха, как дерево из семечка. Свергать его — все равно, что рубить себе ступни. Но во всем остальном мы наблюдаем печальный застой. Наследники ссорятся, родственники прежних жен, больше нетеснимые сверху, без конца сводят счеты, а семьи потенциальных невест готовы на все, чтобы устранить со своего пути дикарку. Прости нашу прекрасную Дею. Я уж и сам грызу себе локти, что когда ты сделал властителю такой подарок. Теперь ты понимаешь меня, воевода Орлик? Я понимаю, что Дей грозит опасность. Медленно проговорил Орлик. Скажи, что я могу сделать? Вот таким ты нравишься мне, друг. Так вот, ты должен забрать Дею из дворца. Конечно, только с ее согласия, а не как козу на веревочке этим, твоим даром. Иначе властитель найдет способ извести до основания твой народ и вернуть свое. Но, полагаю, она согласится и так. Ведь в ее глазах я всегда видел грусть, она несчастна во дворце. Грустью полны и песни вашего народа, которые она вполголоса напевает дочке. Да, девочку придется оставить здесь. Ничего не поделаешь, она принадлежит властителю и всему близшему. Дэй никогда не бросит дочь и не нарушит брачной клятвы, тут и говорить не о чем, — отрезал Орлик. Не будем спешить. Конечно, позови я сейчас ее в эту комнату и дай поговорить с тобой, она откажется, это ясно. Но мы можем поступить умнее. Как? — вырвалось у воеводы. Ну, к примеру, намекнуть, что опасность грозит не только ей, но и юной Параклее. Они ведь неразлучны. А вдруг кто затеет дурное? Отравит питье или протащит во дворец какое-то неразборчивое в средствах существо из Ашера? Такой намек заставит Дею задуматься. Да и мне нужно еще много раз все обмозговать, поэтому мы сделаем вот что. Сегодня тебя отведут на сонную гору, и ты погрузишься в сон на ее отроге. Я же задним числом сообщу властителю, что приговорил тебя к смертной тени, узнав об убийстве своего воспитанника. Мы выждем какое-то время, возможно, год или даже пару лет, для тебя они пролетят как один миг. А потом ты вернешься во дворец под видом одного из знатных граждан, проживающих в другом круге. Сменишь свои обноски на прекрасные наряды, а лицо скроешь маской. Это модно и вполне допустимо. Возможно, водным варганам удастся отмыть твои кудри. Он с нескрываемым отвращением окинул взглядом сильно отросшие и спадающие на плечи волосы Орлика. «Тогда и начнешь действовать. Если же до того времени все решится само собой, и властитель положит глаз на новую девушку, то обещаю, что все равно разбужу тебя и дам шанс увести Дею из Блишима. Что ей тут делать? Ты согласен?» И Орлик снова кивнул, потрясенный, задыхающийся от одного только призрака надежды.